Надо сказать, что жители деревни вели себя великолепно. Они были прирожденными воинами, и мы придали им бодрости. После громового залпа, данного с дистанции в 40 метров, они бросились на туарегов, как одержимые. Когда мы вчетвером внезапно появились сзади, разбойники совершенно растерялись и мгновенно были окружены. Жители деревни в несколько минут отплатили за обиды, которые столетиями наносили им и их предкам горные разбойники. Их было 6 человек на каждого туарега, и они знали, что за ними стоим мы, поэтому они быстро расправились со своими противниками. Нам, конечно, не удалось спасти туарегов, да мы и не собирались этого делать. Все же нам удалось избавить побежденных от пытки. Результатом этого боя было то, что мы уехали из Азигига на великолепных верблюдах Михари, одетые в полные костюмы туарегов, специально вышитые для нас благодарными деревенскими дамами. Жители деревни не знали, как нас отблагодарить. Они сделали все, что могли. Дали нам лишнего верблюда, нагруженного провизией и водой, и проводника до следующей деревни или оазиса на нашем пути. Мы выглядели страшными разбойниками, туарегами до последней мелочи. Сухие и загорелые Хэнк и Бэдди великолепно выглядели в своих костюмах и были в восторге, как мальчики, играющие в индейцев. Они быстро научились одеваться и привыкли ко всем частям своего нового туалета. Труднее всего было привыкнуть к синим шарфам, которые носят туареги. Я не знаю, откуда они взялись у кочевников, эти шарфы. Может быть, они были остатком столетней традиции, введены в те времена, когда туареги еще были белой расой и заботились о своем цвете лица? Возможно, что они служили для защиты от песка в ветреную погоду, а может быть, были придуманы для того, чтобы наводить панику на врагов. На наших верблюдов мы навьючили полные мехи воды и кожаные мешки, наполненные туземным хлебом и ужасной кашей из теста, замешанного растительным маслом и луком и посыпанного красным перцем. Навьючного верблюда мы нагрузили гигантские седельные мешки, наполненные кормом для верблюдов, и большие мехи с водой. Мы выбросили наши военные седла и заменили их арабскими, единственными европейскими предметами, которые у нас остались, были наши винтовки и горн Дигби. Однако и это не было ненормальным. Я уже успел заметить, что туареги были вооружены самыми современными и великолепными винтовками. Большинство их оружия было итальянского производства. Вероятно, оно было захвачено в Триполи, а может быть, привезено алжирскими контрабандистами. Таким образом, наше вооружение не могло ни у кого возбудить подозрения, а горн Дигби, разумеется, был спрятан. Перед нашим отъездом в деревню решила устроить праздник. По-видимому, наши любезные хозяева решили показать нам, на что они способны. Нам приготовили довольно приличное жаркое из козы и огромное количество крошева из моркови, хлеба и яиц. Старшина выставил из своих погребов из-под кровати огромный мех выдержанного пальмового сока, высшего качества, бродившего по крайней мере неделю. Я спросил Хэнка, что он думает об этом напитке. «Здорово, пущено», — ответил он, и предложил мне найти лучшее определение этого напитка. «Стоило бы, пожалуй, остаться и жить с этим удивительным племенем», — заметил Бэдди, пытаясь грациозно есть при помощи пальцев, что, впрочем, было нелегко. «Да, остаться здесь падишахами, согласился Хэнк. Завести гарем, деловито добавил Бэдди. Кстати, почему в пиршестве не участвуют девицы? Спросил он, оглядываясь на группу женщин, сидевшую поодаль и любовавшуюся на торжество победителей. «Заткнись, не обращай внимания на женщин», — сказал Дигби. «Когда ты с мусульманами, не подходи к их женщинам». «Надо думать, что ты прав, приятель», — согласился Бэдди. «Жаль. Вон там сидит такая девочка, что просто прелесть, и смотрит на меня по-настоящему, хитрая девчонка. Что делать? Нельзя же ради этого драться с индейцами. Прямо беда. И он тяжело вздохнул. Изгнанники. Я мог бы написать несколько томов о наших приключениях в Сахаре, которую мы в качестве туарегов исколесили от французского Судана до британской Западной Африки. Мы ехали на юго-запад, когда могли, и на северо-восток, когда нам приходилось, например, когда нас взяли в плен туареги к северу от Аира и повели к границе Марокко. Мы путешествовали в течение целого года, и за это время описали почти полный круг. Однажды мы были в Эль-Хилли, в 200 милях от Тимбукту, а в другой раз мы подошли к Агадему, вблизи озера Чад, а потом оказались в 500 милях севернее Бильма. Иногда жажда и голод заставляли нас присоединяться к караванам соли и даже к караванам работорговцев. Обычно эти караваны шли совсем не туда, куда нам было нужно, но приходилось идти с ними, чтобы не погибнуть в безводной пустыне. Иногда за нами охотились туареги. Иногда в деревнях нас встречали залпами, принимая за грабителей. Бывало и хуже, несколько раз мы, совершенно изнуренные, подходили к оазисам и встречали там французских солдат. Нам, конечно, приходилось поворачивать и уходить. Мне кажется, что никто из европейцев не видел тех доисторических развалин, которые видели мы. Это были развалины городов, погибших задолго до создания всех тех, о которых мы слыхали. Мы не встретили королевы Атлантиды, не нашли неизвестной белой расы греческого происхождения, управляемой женщиной в короткой юбке и с бурным темпераментом. Увы, ничего подобного мы не встретили. Мы видели только страшно бедный, первобытный и грязный народ, с которым нам приходилось жить и общаться. Конечно, мы никогда не добрались бы до конца без Хэнка и Бэдди. Они еще в Америке имели опыт путешествия по пустыне. Только благодаря их храбрости и изворотливости, а также благодаря нашему знанию арабского языка, мы смогли выжить весь этот страшный год. Когда мы встречались с арабами, то становились необычайно набожными. Хэнк и Бэдди были марабутами, взявшими на себя обет молчания, а мы были синуситами, с таинственными целями, отправлявшимися в Тимбукту из города Куфра в Ливийской пустыне. К счастью для нас, мы ни разу не встретили настоящих синуситов. Кроме того, наша задача в значительной степени облегчалась огромным количеством разных сект, дервишей и прочих фанатиков, а также разнообразием различных диалектов арабского языка. Но, вероятно, больше всего нас спасали наши винтовки, наша нищета и заносчивое поведение. Мы страдали от лихорадки, страшной жары, ядовитой воды, плохой и недостаточной пищи. и наша жизнь была сплошной военной кампанией. Временами мы были на самом краю гибели. Так однажды наши верблюды пали, и мы пешком добрались до колодца, который оказался высохшим. У этого колодца нас чуть не убили проезжавшие туареги. Как я уже говорил, описание нашего отступления потребовало бы больше места, нежели понадобилось Ксенофонту. Я опишу лишь несколько наиболее характерных инцидентов, иначе мой рассказ будет так же длинен и утомителен, как было это путешествие. Однажды мы открыли таинственный город, в котором, судя по его виду, непременно должна была существовать загадочная белая раса с цивилизацией, значительно более древней, нежели наша, и в некоторых отношениях значительно выше нашей, управляемой женщиной, такой необычайной красоты, такой чудесной, и так далее. Мы въехали на гребень длинного скалистого холма и внезапно встретились с большим отрядом вооруженных винтовками людей. Их было человек 50. Мы сделали то, что не раз делали в подобных случаях. Наши святые Хэнк и Бэдди мгновенно онемели. Дигби сделался посланцем Синуси Магди, а я его помощником. Дигби выехал вперед. «Мир вам, братья!» — сказал он торжественным голосом. И к моему величайшему облегчению из отряда выступил седобородый старик и на странном арабском языке ответил: «Привет и мир!» Оказалось, что этот почтенный джентльмен принял нас за авангард разбойников и был очень обрадован нашим мирным поведением. Дигби дал ему подробный отчет о нас, называя Хэнка и Бэдди людьми необычайной святости, давшими строжайший обет молчания. О себе и обо мне он говорил как о людях исключительной веры и добродетели, и как о наследственных святых. Я не знаю, сколько поняли из его речи наши слушатели и насколько они поверили. Во всяком случае, они были очень рады, что мы не были авангардом большого отряда туарегов. Они пригласили нас к себе, и мы последовали их приглашению, несмотря на то, что нам вовсе не было с ними по пути. Их было 50 человек, а нас четверо. Их винтовки были у них в руках, а наши были у нас за спиной. Иначе поступать не приходилось. Итак, мы поехали, будучи номинально гостями, а фактически пленниками. Дигби ехал рядом со старым шейхом и уверял его, что, несмотря на нашу святость, мы были воинами, и что если в одной руке мы несли Коран, то в другой мы умели держать саблю, а потому были готовы сражаться с его отрядом против туарегов. Старик поблагодарил и ответил, что скоро отряд будет дома. А дома им не страшны все туареги Сахары, потому что их деревня расположена в совершенно неприступном месте. Единственное, что их огорчало, это то, что когда им приходилось вести караваны верблюдов для продажи в Теннуте, они каждый раз встречали банды туарегов и должны были пробиваться с боем. Из-за этого их походы были чрезвычайно продолжительны, и большинство верблюдов погибало. Увы, нет ничего более желанного для разбойников-туарегов, нежели верблюды. «Это единственное богатство, способное передвигаться на собственных ногах», — торжественно заметил Дигби. Часа четыре мы ехали по направлению к низким скалистым горам. Наконец, добравшись до них, вошли в узкое ущелье с высокими отвесными стенами. Мы ехали по нему гуськом, и, выбравшись из него, оказались на широкой равнине, посреди которой стояло высокое плато, по виду напоминавшее гигантский круглый сыр. В течение двух часов мы ехали по этому сыру и увидели, что это была огромная гора с совершенно отвесными скалистыми стенами и плоской вершиной с поверхностью около квадратной мили. Гора была совершенно неприступна. И мне казалось, что лишь орлы могли когда-либо попасть на ее вершину. Однако я ошибся. Это была идеальная крепость, сделанная руками самой природы. Мы объехали часть отвесной стены и внезапно увидели узкую трещину. Эта трещина в стене высотой в 1000 футов была совершенно невидима с расстояния в 100 метров. Наш шейх ввел нас в нее по одному. И мы, с трудом пробираясь между высокими кактусами, медленно ехали наверх. Трещина была не шире 6 футов и шла неправильными извилинами. В одном месте ее дно было пересечено узкой глубокой пропастью шириной около 3 ярдов. Через нее был уложен мост из нескольких пальмовых стволов, перекрытый листьями и песком. Этот мост, конечно, можно было мгновенно разобрать, и, разумеется, защитники никогда не дали бы нападающим возможности выстроить в этом месте новый мост. Они могли вплотную расстреливать их из-за огромной каменной стены и сбрасывать им на голову камни. Мы пересекли мост и поехали дальше, пока, наконец, трещина не привела нас к огромному естественному двору, окруженному высокими скалами. Дальше верблюды идти не могли. Мы слезли, оставили их и продолжали путь пешком.